Они все были одеты так, как египтяне изображали их на своих фресках. Цивилизация сюда не добралась. Да и как она могла добраться, когда поселок затерялся в каких-то неведомых притоках Конго, куда даже охотники из местных племен редко забирались, не то что цивилизация. И обитателей поселка это вполне устраивало. Амон прямо так и сказал, почесывая волосатую грудь. «Ну, я-то ладно. Ну и Сида. А Хор куда пойдет? А другие со звериными головами? У нашего народа была извращенная фантазия, я так скажу». «Это точно». Хор валялся около костра на циновке, задрав ноги на какую-то пальму. «Если я перееду жить в какой-нибудь Нью-Йорк, там половина населения свихнется». «Не», — я обгладывал ляжку какой-то местной зверюги, которой меня угостили древнеегипетские свойственники. Действительно проголодался, пока марафонил, чего греха таить. «Свихнуться никто не успеет, тебя быстренько в специальную лабораторию прячут, изучать, что за мутация такая». — Ага, — легко согласился Хор, — тебе виднее. Ты теперешние нравы лучше знаешь. — Стоп! — я убрал масол от бороды. — А откуда вам про Нью-Йорк известно? Вы же от цивилизации отгородились. — Все равно раз в год какие-нибудь гости случаются. — И как? Многие с ума сходят. Еще никто не сошел. Для местных мы просто маленькое племя со своими причудами. Они думают, что мы на головах маски носим. Для них это нормально. Тут в неделе пути живет одно племя, так те ноздри себе обрезают, резцы для красоты выбивают. Мало ли у кого какой бзик. Это вам местные с вырезами ноздрями про Нью-Йорк рассказали? Да, зачистили тут лет 30 назад какие-то партизаны. Сами-то тоже из негров, только с ними разный народец случался. В основном журналисты и военные советники. Они нас слегка и просветили о том, что в мире делается. Земля им пухом. Я достал фляжку со спиртом, глотнул и протянул сидящему справа Осирису. Тот отрицательно качнул головой. «Ты это пойло сам пей. Я к нашей самогоночке привык, я в ней уверен». И убежал в одну из хижин. Откуда и впрямь появился с пузатым кувшином, от которого разило самогоном. К кувшину он и припал. Я пожал плечами. Лично у меня от самогона на следующий день всегда башка трещит. А напитка чище спирта я еще не встречал. Но на вкус и цвет товарищей нет. И глотнув еще раз, я спросил у Хора. А чего ты им землю пухом желаешь? Так Сет их сожрал. Здесь, понимаешь, 5 отрядов уже побывало. Все с каким-то страшно новым оружием. И все в нашем поселке свою власть устанавливали. Прямо по одной схеме. Приходят под вечер, ночь ночуют, как добропорядочные гости. А с утра начинают свою власть устанавливать. Постреляют из пулеметов по деревьям, чтобы мы, дикари, прониклись их могуществом. А ну, конечно, один раз посмотришь, как пулемет работает, и не захочешь особо сопротивляться. Поэтому мы после показательной стрельбы всегда сдавались и соглашались работать на партизан за 2 не очень сытных пинка в неделю. Партизанам это нравилось. Только потом день заканчивался и начиналась ночь. И Сет, ты знаешь Сета? Он у нас всегда голодный. И до власти, и до секса, и до жратвы. Короче, Сет их сжирал. Вместе с журналистами и военными советниками. 2 раза даже с пулеметами. Вот такая печальная история. «Врешь!» — прогудел огромный, почти как я, Сет. Он валялся в той же позе, что и Хор, только по другую сторону костра. Набедренная повязка свалилась с задранных кверху ног, и все его мудье, побольше, чем мое, торчало наружу. Сета это ни разу не смущало. Это вообще никого не смущало. Даже Исида, сидевшая рядом с быстро косеющим Осирисом, выглядела равнодушной. Смущался только я. Потому что не привык, чтобы у кого-нибудь что-нибудь было больше, чем у меня. Тем более такая нужная и важная вещь, как мудье. Пулеметы я не сжирал. Они в оружейной смазке, а у меня от нее изжога. «Нежный», — заметил Хор. Сет у нас ко всему еще и нежный. А вы, значит, по всему свету разбрелись? Ара отобрал у Осириса кувшин и переменил тему разговора. Ну да, халява закончилась, а Лафата еще нет. Я как был Геракл, так и остался Гераклом. Батя мой, как был прожженным делягой, так им и остался. Подумаешь, молниями больше кидаться не умеет. Зато на пустом месте миллион срубит и не поморщится. Ну, в смысле, рубил. Сейчас уже все, отрубился, ласты склеил старичок. — Вот как? — лениво заметил Пта. Он был пьянее Осириса, но находился в таком состоянии с момента моего появления, и, кажется, очень задолго до. Пока он не начал говорить, я вообще думал, что Пта спит под деревом на голой земле в обнимку с кувшином. От них двоих шел такой дух, что насекомые падали рядом в алкогольной коме. Даже одна мартышка упала. Оказалось, Пта не спит. Оказалось, это его естественное состояние. Значит, отжил свое старичок Зевс. Ну, того нужно было ожидать. Нельзя быть таким жадным. За жадность рано или поздно наказывают. Верно я говорю, Сет? А чё я? Чё сразу я? Ты тоже жадный. Только ты еще и осторожный. Не поперся в люди, сидишь тут рядом с нами и жадничаешь втихаря. Здесь ведь все свои, к твоему характеру привыкли, все прощаем. Теперь догадываешься, Геракл, почему мы все вместе держимся? У нас у каждого есть недостатки. И как бы не посерьезнее, чем в вашей семейке. Вот Сет с Осирисом. Они как напьются, начинают друг друга убивать. И Сида их постоянно разнимает. Только они ведь без этого не могут. На следующий вечер все заново повторяется. А разбредись они по разным континентам, как вечера коротать будут? Ну, допустим, партнера для драки найти не проблема. Только можно ведь однажды нарваться на такого, который совсем без тормозов. И прихлопнет он нашего Сета, как кто-то твоего папашку прихлопнул. «Меня так просто не прихлопнешь», — ершисто проворчал Сет. «Спорим, Зевс так же думал», — хмыкнул Пта, и, повернувшись на бок, повернул на бок и кувшин. Они срослись дулами и прекрасно дополнили друг друга. Я тоже дополнил себя из фляги, рыгнул и еще раз оглядел поселок египтян. На первый взгляд он мне не понравился, но с полулитром спирта внутри я стал куда снисходительнее. И даже подумалось, ничего так устроились свойственнички. Запас самогона, копчения, соленья, овощи, фрукты — все есть. Хижины добротные, даром, что в местном стиле поставлены. И по периметру поселок забавно украшен тотемными столбами, на которых красовались головы всяких кошек, собак и прочей живности. Это чтобы случайные гости сразу поняли, что к чему, и не удивлялись, обнаружив на плечах хора башку сокола, а, к примеру, у Бубасти с кошки. Просто местная традиция, ничего кроме. Кстати, о Бубастис. Она чего-то там кашеварила и была, кажется, абсолютно трезвой, в отличие от большинства соплеменников. Наряд на ней тоже был из глубокой древности, и он почти ничего не скрывал. Упругие красивые титьки буквально выпрыгивали из слабого подобия лифа. И вообще фигура была такая, что мое мудье начало стремительно приближаться в размерах к аналогичному у Сета. Я едва успел подумать, хорошо, что на мне широкие камуфляжные штаны, а не такая вот повязка. Не то все бы увидели, что к чему. И тут посмотрел на ее лицо. И сразу опал. При всей моей ненасытной универсальности не могу представить себе, как трахать тетку с кошачьей головой. Пусть даже у нее идеальная фигура. Черт, я ведь еще и целоваться за последние века приучился. С огорчением вздохнув, я открыл вторую фляжку и отпил сразу половину. Кто тут еще с женского пола в наличии? Ближе всех рядом с Осирисом сидела Исида. По совести, она не очень-то уступала Бубастис. Что там в части титик, неизвестно, потому что Исида почти не шевелилась, и у титик не было повода выскакивать на всеобщее обозрение. Но то, что можно было рассмотреть, вызывало вполне здоровый мужской интерес. К тому же у нее была очень даже человеческая голова с привлекательной мордашкой по фронту. Жалко только, что она Осирису жена. Не полезу же я в супружескую постель, едва нарисовавшись в поселке. Хоть и очень хочется. В этот момент Осирис упал на спину и блаженно захрапел. Исида повернулась к нему, высвобождая ногу, которую ненаруком придавил пьяный супруг. И я поимел возможность разглядеть ее гладко выбритое лоно. Она, мой взгляд, заметила, но никакого смущения не испытала. Как и Сет, когда демонстрировал свое хозяйство. Кажется, носить трусы здесь было не принято. Очень удобно. В такую жару больше всего потеют подмышки и пах. А без трусов его сразу и проветривает, и освежает. Надо будет попробовать, когда наедине с самим собой останусь. Черт, каким стеснительным я сделался за 2000 лет. Во времена горы у меня с этим проблем не было. Я осушил фляжку еще одним добрым глотком. Гладкая щель Исиды таращилась прямо на меня, не давая отвести взгляда. Почему бы и нет, в самом деле? Подумаешь, супруги. А я Геракл, и мне очень хочется. А Осирис нынешней ночью все равно будет не в состоянии выполнить свои обязанности. У тебя опустела фляжка. Исида любезно улыбнулась и, взяв кувшин, который от пуза напитал ее мужа, протянула мне. Попробуй нашего. Убедись, что он ничуть не хуже. Я принял кувшин и машинально глотнул. Нет, все-таки хуже. Привкус сивухи так запросто не перебьешь. А Исида между тем проинструктировала. Не очень-то заботясь, что и кто-нибудь услышит. Через час Сет с Осирисом драться начнут. Мне нужно будет чем-нибудь огреть Сета, чтобы оттащить от тела Осириса. Потом я пойду к себе. И ты приходи. Я вижу, тебе очень хочется. Очень. Икнул я и сделал глоток. Не такая уж дурная у них самогонка. Чувствуется в ней что-то благородное.